Глава 26. Насколько на самом деле простым является решение, становится очевидным для меня только тогда, когда я поздно вечером возвращаюсь домой. Я сижу на кухне за столом с блокнотом и карандашом в руках, когда входит Шарон. «Привет», — говорит она и садится рядом. «Привет», — отвечаю я. «Ты что-то хотела?» «Ничего особенного. Так просто интересно, что ты делаешь». «Работаю». «А я могу тебе помочь?» — спрашивает она. «Ну, не знаю», — говорю я. «Это вообще-то технический вопрос. Тебе, наверное, будет неинтересно». «Понятно», — вздыхает Шарон. «Это значит, что я должна уйти?» Мне становится стыдно. «Нет, конечно. Если хочешь, оставайся. Хочешь попробовать решить одну задачу?» «Ладно», — обрадованно говорит она с прояснившимся лицом. «Отлично. Дай-ка мне подумать, как бы тебе объяснить. Ты знаешь про тот поход, в который мы ходили с Дэйвом?» «Она не знает. Это я знаю». На кухню влетает Дэйв. Его заносит на скользком полу, и он, затормозив, останавливается. «Шарон ничего не знает про поход. А я могу тебе помочь». «Да, сын», — замечаю я. «У тебя точно есть шансы на карьеру в отделе продаж». Шарон оскорбленно возражает. «Неправда, я знаю про поход!» «Да тебя там даже не было!» Задиристо говорит Дэйв. «Но я слышала, что вы про него рассказывали!» Обиженно настаивает Шарон. «Ладно, вы оба можете подумать над решением этой задачи. Прекращаю я их перепалку. Вот суть задачи. Колонна детей с походным снаряжением шагает по лесу. В середине колонны идет Герби. Мы уже забрали у него рюкзак для того, чтобы он двигался быстрее, но он все равно идет медленнее всех. Все хотят опередить Герби, но если это произойдет, то колонна растянется, и часть детей потеряется. Неважно почему, но мы не можем передвинуть Герби из середины колонны. Итак, как нам не дать колонне растянуться?» Они оба задумываются. «Значит так», — говорю я им. «Вы оба сейчас пойдете в другую комнату. Я даю вам 10 минут. А потом мы посмотрим, кто из вас придумает лучший способ, как сделать так, чтобы все шли в колонне, не растягиваясь». «А что получит победитель?» — интересуется Дэйв. «Ну, что-нибудь в пределах разумного». «Что угодно?» — уточняет Шарон. «В пределах разумного», — повторяю я. Они уходят, и я получаю 10 минут тишины и покоя. Потом я вижу две головы, высовывающиеся из угла. «Готовы?» — спрашиваю я. Они заходят на кухню и садятся за стол рядом со мной. «Хочешь узнать мою идею?» — спрашивает Шарон. «Моя идея лучше», — заявляет Дэйв. «А вот и нет», — запальчиво возражает Шарон. «А ну-ка, хватит!» — останавливаю я их. «Что у тебя за идея, Шарон?» «Барабан», — коротко отвечает она. «То есть?» «Ну, знаешь, как на параде», — поясняет Шарон. «Ага, я понимаю, о чем ты говоришь», — произношу я, догадавшись, что она имеет в виду. «На параде разрывов в колонне нет. Все делают шаги одновременно». Шарон сияет. Дэйв бросает на нее косой взгляд. «Значит, все делают шаги одновременно под бой барабана», — говорю я, думая вслух. «Точно. Но как сделать так, чтобы те, кто идет впереди Герби, не шли быстрее?» «Пусть Герби бьет в барабан», — предлагает Шарон. Я обдумываю эту идею и говорю. «Неплохо». «Моя идея лучше», — говорит Дэйв. «Посмотрим, мудрец. Ну, выкладывай». «Связать всех канатом», — предлагает он. «Канатом?» «Ну, знаешь, как у альпинистов», — объясняет Дэйв. «Связать всех одним длинным канатом, закрепленным у каждого на поясе. Тогда никто не отстанет и никто не сможет вырваться вперед». «Хм», — задумываюсь я, — «а это очень неплохая идея. Это означало бы, что колонна в условиях завода — это материально-производственные запасы, ни при каких условиях не смогла бы превысить длину каната. А длина каната, естественно, была бы определена заранее. То есть мы могли бы контролировать ее с достаточно высокой точностью. Всем пришлось бы идти с одинаковой скоростью». Я смотрю на Дэйва, испытывая что-то вроде благоговейного трепета перед его изобретательностью. Если подумать, то канат можно представить как физическую связь, соединяющую между собой все оборудование, говорю я ему, что похоже на конвейерную линию. Точно, конвейерная линия, говорит Дэйв. Ты сам говорил, что конвейер должен быть, по идее, лучшим методом производства. Да, это самый эффективный способ производства, подтверждаю я. Мы используем данный подход на завершающей сборке большинства наших изделий. Но проблема в том, что весь завод не может работать как конвейерная линия. «А-а-а-а», — тянет Дэйв. «Но вы подали мне две отличные идеи», — говорю я. «По сути дела, если их чуть-чуть изменить, получится почти то же самое решение, что нам предложили сегодня». «А именно?» — спрашивает Шарон. «Понимаете, чтобы не дать колонне растягиваться, совсем не обязательно заставлять всех одновременно делать одинаковые шаги или связывать всех канатом», — объясняю я им. «А вот что мы обязательно должны сделать, так это то, чтобы мальчик, идущий во главе колонны, не шел быстрее Герби. Если мы этого добьемся, то все будут держаться вместе». «То есть мы просто свяжем канатом Герби и того, кто идет первым в колонне?» — заключает Дэйв. «Или, может быть, у Герби и того мальчика во главе колонны будут какие-нибудь сигналы?» — подхватывает Шарон. «И когда тот мальчик начнет идти слишком быстро, Герби скажет ему остановиться или замедлить шаг». «Правильно», — говорю я. «Вы оба правильно решили задачу». «И что мы оба получим?» — спрашивает Шарон. «А что вы хотите?» — говорю я. «Пиццу со всем, чем только возможно? Или кино?» Какое-то время они молчат. «Кино — это, конечно, неплохо», — говорит, наконец, Шарон. «Но чего я хотела бы на самом деле, это чтобы ты смог сделать так, чтобы мама вернулась домой». После ее слов в комнате становится совсем тихо. Потом Дэйв говорит. «Но если ты не сможешь, мы поймем». «Я делаю все, что могу», — говорю я. «А пока как насчет кино?» Дети ложатся спать, а я сижу в сотый раз, задавая себе вопрос. Вернется Джулия или нет? По сравнению с моими семейными проблемами, проблема с материально-производственными запасами на заводе кажется совсем несложной. По крайней мере, теперь. Вообще-то любая проблема кажется несложной после того, как ты находишь ее решение. В сущности, мы собираемся сделать то же самое, до чего додумались сегодня мои дети. Наши Герби — бутылочные горлышки. Будут сообщать, когда запускать следующую партию материала в систему. Только вместо барабана и каната мы будем использовать компьютеры. Когда мы сегодня вернулись в конференц-зал и принялись за обсуждение ситуации, то сошлись на том, что мы запускаем в систему слишком много материала. Для того, чтобы поддерживать производительность бутылочного горлышка, нам совсем не нужно иметь перед ним 5- или 6-недельный запас деталей. «Если мы будем придерживать материал, необходимый для красных деталей, вместо того, чтобы подавать его в систему, как только первому небутылочному горлышку окажется нечего делать», — сказала Стейси, «тогда у фрезерных станков появится время для работы с зелеными деталями, и недостающие детали без проблем прибудут на сборку». Иона кивнул и подтвердил. «Да, верно. Вам нужно найти способ запуска в систему материала для красных деталей в соответствии, строго в соответствии, с тем, когда бутылочные горлышки нуждаются в материале». Тогда я спросил. «Хорошо, но как мы определим время каждого запуска материала так, чтобы он пребывал в бутылочное горлышко именно тогда, когда нужно?» «Не знаю», — сказала Стейси. «Но я понимаю, что тебя тревожит. Мы не хотим столкнуться с противоположной проблемой, когда перед бутылочным горлышком не окажется работы». «Черт, да это произойдет не раньше, чем через месяц. Даже если, начиная прямо с сегодняшнего дня, мы больше не будем запускать в работу детали с красными ярлыками», — замечает Боб. «Но я понимаю, о чем ты говоришь. Если бутылочное горлышко будет простаивать, мы потеряем проход». «Нам нужен какой-то сигнал, чтобы привязать бутылочное горлышко к графику запуска материалов», — сделал вывод я. Тут, к моему удивлению, заговорил Ральф. «Прошу прощения, это не больше, чем идея, но Может быть, реально предсказать, когда нам запускать материал с помощью тех данных, которые у нас есть по обоим бутылочным горлышкам? Я спросил, что он имеет в виду. Ральф объяснил. Понимаете, с тех пор, как мы стали собирать данные по бутылочным горлышкам, я обратил внимание, что за несколько недель могу предсказать, над чем каждая из бутылочных горлышек будет работать в какое-то определенное время. Если я знаю, что именно находится в очереди, то просто беру среднее время переналадки и обработки каждого типа детали и рассчитываю, когда каждая партия пройдет через бутылочное горлышко. Поскольку мы имеем дело только с одним рабочим центром, с намного меньшей зависимостью, то можем усреднить статистические колебания и получить более высокую степень точности. Далее Ральф пояснил, что, судя по его наблюдениям, на то, чтобы материал добрался от первой операции до бутылочных горлышек, уходит около 2 недель, плюс-минус 1-2 дня. Таким образом, добавив 2 недели ко времени, необходимому для переналадки и обработки деталей, которые ждут очереди в бутылочное горлышко, сказал Ральф, я узнаю, когда они будут запущены в работу. А по мере прохождения каждой партии через бутылочное горлышко мы сможем обновлять данные и определять даты, когда Стейси должна будет запускать новый материал с красными ярлыками. Иона посмотрел на Ральфа и произнес. Отлично. «Ральф», — сказал я, — «это просто превосходно! И насколько точно, по твоему мнению, это можно определить?» «Я бы сказал, плюс-минус 1 день», — ответил он. «Так что если перед каждым бутылочным горлышком у нас будет запас незавершенного производства, скажем, на 3 дня, мы полностью себя подстрахуем». Все стали наперебой говорить Ральфу, насколько они впечатлены. И тут Иона сказал... «Ральф, а ведь вы можете использовать эти данные не только для этого». «Например?» — спросил Ральф. «Вы можете решить вопросы с материально-производственными запасами, которые возникли перед сборкой». «Ты имеешь в виду, что мы можем решить проблему избытка материала не только для тех деталей, которые проходят через бутылочные горлышки, но и для тех, которые проходят через небутылочные горлышки?» — спросил я. «Именно», — ответил Иона. Однако Ральф не был в этом так уверен. «Извините, ребята, но я не совсем представляю себе, как это можно сделать». Тогда и он объяснил ему, и всем нам, что если на основе данных по бутылочным горлышкам Ральф может рассчитать график запуска материала для деталей с красными ярлыками, он также может рассчитать график завершающей сборки. Зная, когда детали из бутылочного горлышка прибудут на завершающую сборку, он сможет сделать обратный расчет и определить время запуска материалов для небутылочных горлышек по каждому маршруту. Таким образом, бутылочные горлышки будут определять запуск всех материалов на заводе. А знаете, ведь это даст тот же эффект, как если бы мы переместили бутылочные горлышки к началу операционного процесса. «То есть сделали то, что я и собирался изначально», — заметил я. «Да, звучит неплохо», — согласился Ральф. «Но хочу вас предупредить. Я не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы для всего этого запустить компьютер. Я хочу сказать, что смогу довольно быстро подготовить график для материалов с красными ярлыками, а на остальное потребуется время». «Да брось ты, Ральфи», — вмешался в разговор Боб. «Такой компьютерный гений, как ты, может без проблем сварганить это за 5 минут». «Я, конечно, могу сварганить что-нибудь за 5 минут», — сказал Ральф, «но не могу пообещать, что это будет работать». «Да расслабься ты», — успокоил его я. «Как только мы снизим нагрузку на фрезерные станки, какое-то время все будет идти по накатанному пути, и это даст тебе время что-нибудь придумать». «У вас, может, и есть время, чтобы расслабиться», — включился в разговор Иона. «А вот у меня через 35 минут самолет на Чикаго». «О, черт!» — вырвалось у меня, когда я бросил взгляд на часы. «Надо ехать». Быстро попрощавшись, мы с Ионой выбежали из офисного здания, а по дороге в аэропорт я много раз превышал допустимую скорость. К счастью, обошлось без происшествий. «У меня, сам понимаешь, особый интерес к таким заводам, как твой», — сказала Иона. «И я буду очень признателен, если ты станешь держать меня в курсе». «Разумеется», — заверил я. «Я так и планировал». «Отлично», — — сказал Иона. «Свяжемся». С этими словами он выбрался из машины и, махнув мне на прощание, понесся к терминалу. Поскольку звонка от него не было, я полагаю, он успел. На следующее утро мы собираемся на совещание, чтобы обсудить, как применить этот новый подход. Но еще до того, как мы приступаем к обсуждению, Боб Донован начинает бить тревогу. «Знаете, у нас могут быть серьезные проблемы», — заявляет он. «С чем?» — спрашиваю я. «А что, если показатели эффективности всего завода полетят вниз?» — интересуется Боб. «Ну что ж, придется рискнуть», — отвечаю я. «Да, но похоже, что если мы это сделаем, у массы людей появится незанятое работой время», — говорит он. «Да, может показаться, что время от времени у кого-то не будет работы», — подтверждаю я. «И что? Мы позволим им просто так болтаться без дела?» — интересуется Боб. «А почему бы и нет?» — отвечает Стейси вопросом на вопрос. «Поскольку они в любом случае получают зарплату, даже если ничего не будут делать, дополнительных затрат у нас не возникнет. Работает человек в данный момент или несколько минут стоит и ждет, это наших операционных затрат не увеличивает. А вот избыток материально-производственных запасов, вот это действительно тормозит поступление денег». «Ладно», — соглашается Боб. «А как насчет отчетности? Мне так кажется, что в конце месяца, когда Билл Пич будет решать, продолжим мы работать или нет, он не останется в восторге, если увидит, что наши показатели эффективности пошли вниз. Насколько я знаю, в штаб-квартире на это смотрят весьма сурово». В комнате воцаряется тишина. Потом Лу говорит. «Ал, а ведь он прав». Какое-то время я слушаю, как шумит воздух в кондиционере. «Ладно, значит так», — наконец говорю я. «Если мы не пойдем вперед с этой системой придержания материала и его запуска в систему в соответствии с бутылочными горлышками, то потеряем реальную возможность улучшить результаты своей деятельности и спасти завод. Я не собираюсь позволить этому случиться только для того, чтобы соответствовать стандарту, который определенно имеет большее влияние на управленческую политику среднего звена, чем на конечный результат. Мое решение — мы идем вперед. А если показатели эффективности упадут, пусть падают». После этой мужественной речи, так напоминающей слова адмирала Фаррагута «Черт с ними, с торпедами», у всех немного влажнеют глаза. «И, Боб, обращаюсь я к Доновану. Если у рабочих действительно появится много свободного времени, никого не гоняй. Сделай так, чтобы это не отразилось на отчете по показателям эффективности в следующем месяце. Ладно?» «Будь сделано, босс».